Глава 11. Скраиваю покерфейс и сдержанно киваю, предлагая шаману продолжить рассказ. Не вижу смысла себя выдавать и уж тем более начинать с ним брататься. Я с ним 5 минут знаком. «Дело в том, — говорит шаман, — что еще недавно сингапурцев всерьез не воспринимали. Они зарабатывали на своих же собственных соотечественниках. Приезжим давали ночлег, помогали найти работу, что без знания языка сделать непросто. Понимаю. А потом сингапурцы получили свой портал наизнанку. Прямо в этих бывших то ли коровниках, то ли свинарниках, где они там селят своих земляков. Подождите, прерываю шамана для уточнения. То есть у них достаточно сильная группировка, чтобы удержать собственный вход в изнанку? Группировка. Вместо ответа повторил шаман и посмотрел на меня печально. Черт, палево. Слово «группировка» вошло в обиход только в 90-е годы, когда правоохранители начали использовать термин «организация, преступная группировка» или сокращенно ОПГ. С этим шаманом надо следить за каждым сказанным словом. «Группировка», — повторяю невозмутимо. «Я, знаете, недавно вел войну, нахватался штабных словечек. Продолжайте». Шаман кивнул, будто бы приняв мое объяснение, и продолжил. На тот момент их банда никакой особой силы не представляла. А портал у них не отобрали потому, что тот изнаночный мир никому не казался перспективным. Как целый мир может оказаться бесперспективным? Да очень просто. Шаман пожал плечом. Населен огромными, зубастыми тварями, а макрос этих тварей маленькие, слабенькие, с уклоном в стихию природы. Овчинка выделки не стоила. Так тогда все думали. Я смотрю, вы неплохо осведомлены. — Нет, не подумайте, — шаман отмахнулся. Знакомый китаец рассказал по пьянке. А так я знаю совсем немного. Скромничает шаман. Вдумчивым людям много знать не обязательно. Вдумчивые люди умеют делать глубокую аналитику и на малом объеме знаний. Хорошо, слушаю дальше. А потом сингапурцы нашли способ применения этих макров и поняли, что на самом деле получили золотую жилу. Любопытно. Как оказалось, эти макры имеют направленность на рост. Пока не понял. Тот изнаночный мир населен огромными тварями. При том, что макры с них маленькие, у монеты оказалась обратная сторона. Те твари очень быстро растут, потому что имеют магическую предрасположенность. Короче, сингапурцы обнаружили, что если активировать такой макр в коровнике или в свинарнике, то коровы-свиньи начинают переть, как на дрожжах. У них там свиньи стали вырастать размером с бегемотов, понимаете? Так, сейчас бы не ляпнуть слово вроде бройлер, генетика, ГМО и биоинженерия. Этот шаман и так на меня смотрит с подозрением. Понимаю, отвечаю осторожно, и начинаю догадываться, что тот рынок торговал мясом не случайно. Совсем не случайно. Сингапурцы обвалили цены на мясо, а ирландцы связаны с фермерами. Так что только на первый взгляд может показаться, что война началась из задрипанного мини-рынка на городской окраине. На самом деле ставки намного выше. То есть мистеру Маккормику не нужен был этот мини-рынок сам по себе. Он хотел, чтобы сингапурцы перестали демпинговать. — Так точно, граф, — подтвердил шаман. — Ну а Белкина тут при чем? — задаю резонный вопрос. — Тут все просто. Портал у сингапурцев нестабильный. То не впускает, то не выпускает. Ясно, все как обычно. Им нужен мастер печати. По крайней мере, эта версия правдоподобная. Чтобы удержать свой изнаночный мир, сингапурцы вполне могли рискнуть. Да, вы правы. В вашей версии присутствует хоть какой-то мотив на совершение такого дерзкого преступления. Благодарю за рассказ. Рад помочь. Вежливо отозвался шаман. Ну, а я чем могу вам помочь? Спрашиваю шамана. «Готов на ответную услугу». «Раз уж вы так великодушны, граф», — шаман улыбнулся, — «достаточно того, что вы больше не станете посещать бедного Рудика. Ваш визит его сильно напугал». «И все? Вы ведь понимаете, что мне этот Рудик даром не сдался». «Этого вполне достаточно», — мягко настоял шаман. «Рудик не догадывается, что вам до него нет дела. Он боится, что вы разорвете с ним договор аренды». «Вот как!» — я не удержался от усмешки. В таком случае вы можете заверить Рудика, что договор аренды остается в силе. Вообще не просто этот шаман. ведь реально мог для себя что-то попросить, но ограничился сущим пустяком. Для него важнее оставить о себе приятное впечатление, чем получить сиюминутную выгоду. Ну что ж, ему это удалось. Впечатление он и в самом деле оставил приятное. «В таком случае позвольте откланяться», — поднимаюсь со стула. «У вас теперь есть номер баронессы. Всегда можете связаться со мной через нее». Я не стал оставлять шаману собственный номер мобилы, но он и так явно рад. Еще бы, получил выход на самого влиятельного человека в Кустовской республике. Надеюсь, не разочарует, воспользуется этим с умом. «Что думаешь, Кротовский?» — спросила Ева, когда повезла меня обратно в резиденцию. «Пока не знаю, что думать», — отвечаю честно. «Вроде бы и факты есть, но в стройную картину эти факты не вяжутся». «И все же связь есть», — возразила баронесса. «Бешеный Сэмми как-то связан с сингапурцами, и проблема с порталом у них такая, что без Белкиной не обойтись». «С этим я согласен. Но скажи мне, ты бы отправила бешеного Сэмми красть Белкину? Пристрелить еще куда ни шло, но красть?» «Вообще-то в этом можно найти логику. Бешеного Сэмми сингапурцам не жалко, он для них чужак. Отправили по принципу «получится хорошо», «не получится» не очень-то и надеялись». «Но знаешь, Ева, тогда сингапурцы психи похлеще ирландцев». Приемный меня дожидался министр финансов Фридрих Гриф. «Это он вовремя. Хорошо, когда у чиновников есть такое чутье, появляются до того, как начальство их призовет». «Ну, Фридрих Батькович», — запускай министр в кабинет, — «докладай, без всяких враг, отчего на сердце мрак. Я желаю знать подробно, то куда и чего и как». Фридрих на мой экзорсис усмехнулся, но и только. Либо он не попаданец, либо он не русский, и филатовскую сказку не читал, хотя и так понятно, что он не русский. «Недавно мы с вами говорили о введении заградительных пошлин», — начал Фридрих. «Помню такой разговор. Вы были правы, граф, надо вводить». «А можно как-то поподробней? Так сказать, всю пройденную вами цепь умозаключений». «Кустовом набирает обороты продуктовый демпинг». «Вот как». А вот и подтверждение слов шамана. «Сперва обвалились цены на свинину и говядину. Теперь еще и яйца». «Чего теперь?» «Куриные яйца», — мрачно пояснил Гриф и выложил на стол яйцо размером с крупный апельсин. «Это страусиное?» «Куриные!» «Жесть! Сингапурцы, походу, решили не останавливаться на достигнутом». «То есть вы уже в курсе, граф? Это все везется из Сингапура?» «К сожалению, может быть, и к счастью, не из Сингапура. Это местный продукт. Сингапурские переселенцы освоили новый изнаночный мир, тащат оттуда так называемые макры роста. На этих макрах свиньи вырастают до размеров бегемота». «С этим нужно что-то делать», — категорически заявил министр. «Местный производитель несет убытки». «Понимаю, что на этот раз Гриф лично заинтересован. Как владелец крупной сельскохозяйственной области, убытки несет лично он». «Я решу вопрос с демпингом», — сообщаю твердо. «Очень обяжете, граф». «Ну что вы, это мой долг как правителя. Но раз уж мы заговорили про ввозные пошлины, готов всячески содействовать». Сегодня наш добрый фриц не в пример покладистее обычного. Надо дожимать, пока он податливый. Я собираюсь учредить кустовскую таможенную службу. На первых порах поможете мне продавить финансирование. А потом? А потом служба сама начнет приносить доход за счет таможенных сборов. Мы еще и казну наполним. Вы все-таки обложите сборами контрабанду макров? Фридрих не смог скрыть в голосе откровенный скепсис. «Вовсе нет. Сам знаю, что это невозможно, да и смысла не вижу. Установим таможенные посты на въездах в город. Досматривать будем только повозки и грузовики. Гоняться за контрабандистами, которые таскают макры в карманах, мы точно не будем. А все остальное? А все остальное будет подлежать обложению. И в этом мне тоже понадобится ваша помощь. Сделайте мне расчет, сколько брать за какие товары». «А продовольствие?» — забеспокоился Гриф. «Продукты питания ставим без пошлин. Нам же не нужны неоправданные повышения цен». «Да, это верно», — Фридрих заметно расслабился. «Также освободим от пошлин любые ввозимые средства производства, которые не производим сами». «А, понял». Похоже, в голове министр уже защелкал калькулятор. Он уже обмозговывает схему, как нагреть руки на чиновничьем крючкотворстве. Это ведь запросто можно обстряпать. Это ведь конкретный чиновник будет решать, Какой товар подпадает под не имеющий аналогов, а какой не подпадает? Ну-ну, пусть обмозговывает. Только у него ни черта не выйдет. Я обеспечу таможенную службу мощными МВМами. Мы учтем всю номенклатуру и выстроим работу таможни так, чтобы брать мзду было себе дороже. То есть, если я правильно понял, граф, решил уточнить Гриф, таможня будет работать только на въезде в сам город Кустовой. Остальная Кустовская республика? Вы правильно поняли, пока только город, не все сразу. Ясно, Фридрих кивнул. В какой валюте будем вести расчеты? А вот это хороший вопрос задал товарищ Гриф. С одной стороны, мои предприятия плотно завязаны на Россию. Мне выгодно развивать именно рублевую торговлю. Но, с другой стороны, иностранная валюта тоже нужна. Рассчитываться можно будет рублями, фунтами и... — И? — заинтересовался Фриц. — И макрами. — Макрами? — он, видимо, решил, что ослышался. — Именно так, макрами. Понимаете, Фридрих, свою собственную валюту мы не потянем. У нас слишком маленькая экономика. — Но это понятно. А при чем здесь расчеты макрами? — При том, что мы сделаем хитрый финт. Мы не станем создавать собственную валюту, но при этом используем макры как ее аналог. Это позволит меньше зависеть от валют других стран. — Интересно. Но мне пока непонятно, — признался министр. Макры — это энергия. А энергия — основа любого производства. Мы же измеряем мощность в лошадиных силах. Измеряем. А энергию можно мерить в макрах. Но макры слишком разные, ничего не выйдет. За основу возьмем простой растительный макр. Все остальные будут считаться через эту основу. Я понимаю, для крупных и уникальных макров такая расчетная система не подойдет. Но в общем объеме их немного. Растительный макар — самый массовый и распространенный. — В ваших словах есть резон, граф, — заметил Фридрих. — Можно считать в рублях, можно в фунтах, можно в простых растительных макрах. Но как это все осуществить? — Я собираюсь открыть биржу. Биржей будет тем инструментом. Грузанул я министр финансов. Уходил он в глубокой задумчивости. Ну и ладно, пусть переваривает. Мне важно перетянуть его на свою сторону. Я твердо нацелился наложить руку на торговлю вольного города, а для этого мне понадобится целая система финансовых механизмов. После Грифа вызвал к себе Анюту. «Ань, обрадуй казачество. Казакам будет поручено денежное дело, с которого они будут кормиться, так сказать, собственный источник финансирования. Уго, что за дело? Таможня. На создание таможни я дал добро». Пусть учат песню под названием «Ваше благородие, госпожа удача». Шутишь? Про песню шучу, все остальное серьезно. Свяжись со старшим Осадчим, он у них главный старшин. Поняла, Сережка? Вот так вот. Если Гриф думает, если я передам таможню в его финансовое ведомство, то он сильно заблуждается. И Джимми Фокс заблуждается, если думает, что на бирже я поставлю его кем-то выше наемного управляющего. Такие институты должны оставаться под моим контролем. До позднего вечера пришлось заниматься организационной работой. Создание новой службы требует массу согласований и ворох писанины. Только ближе к 12 волевым решениям объявил окончание рабочего дня и заперся в кабинете. Мне пора на наждак. Нам с Пантерой предстоит штурм базы репов. «Ну что, Кротовский, готов?» Пантера ткнула меня локтем в бок. «Хорош дрыхнуть. 3 часа по межпланетарному». Задремал немного. Поднимаюсь и делаю несколько приседаний, чтобы разогнать кровь. Здесь, под поверхностью планеты, не только нет никаких алмазных ветров, а еще и вполне пригодный для дыхания воздух и комфортная температура. Тогда доставай розовый макр. Обожди, Пантера, мы ведь на челноке полетим. Может, позже макро активируем? Где активируем? В челноке? Нет, Кротовский, давай сразу. Тогда твой челнок сразу получит новые свойства. Но время пройдет. «Ой, ладно. До базы лететь 2 минуты. Оставшихся 20 хватит с головой. Поверь, так лучше. Я успею освоиться с новыми возможностями челнока». «То есть ты собираешься садиться за штурвал?» «Ну, извини, Кротовский. Если хочешь, чтобы я пощадила твое самолюбие, сам спроси у своего клоуна». «Без обид, Кротовский. Она права», — отозвался Гамлет. «У Пантеры очень высокий уровень навыка. Это ее личная магия». — Да, пожалуйста, уговаривайте меня, как ребенка. — Ну что, кладу под язык? — Клади. Я бережно положил розовый макар под язык и активировал. Волна удовольствия прокатилась по позвоночнику. Я прям почувствовал, как стал сильнее, быстрее, подвижнее. Появилась невероятная ясность и острота восприятия, будто окружающие стены тоннеля подсветили яркими фонарями. Нейр стал еще больше и мощнее. Гамлет стал не просто черным. Он будто начал поглощать свет, как черная дыра. Пантера тоже положила макро под язык и ее вставила похлеще моего. Она превратилась в огромную черную кошку мгновенно, без всяких видимых усилий и трансформаций. В размерах она не сильно прибавила, но рельефная мускулатура под черной бархатной шкурой обозначилась четче. «Пантера, ты в челнок в таком виде полезешь?» Черная кошачья морда растянулась в ухмылке, а в следующий миг она снова обернулась на человека. «Непроизвольно получилось», — пояснила она. «Кайфанула не по-детски. Ну что замер, Кротовский? Раскладывай свою летающую этажерку. Сейчас я покажу тебе пилотаж уровня «Бок». Активируй челнок». «О да. Я хочу получить реальный 8-й уровень, чтобы челнок стал таким не разово, а насовсем. Он даже эстетически воспринимается намного эффектней. Просто отлитое в металле воплощение крылатого хищного охотника. В кабине теперь 2 передних кресла. Пантера заняла место за штурвалом. Ну, а я взял на себя управление орудием. Именно орудием. Потому что это уже нельзя назвать простым словом «пушка». Потому что пушки, в моем представлении, не должны иметь 4 спаренных ствола. Пантера подняла в воздух махину, которую я по привычке называю легкомысленным словом «челнок». Ну что, Кротовский, станцуем? Походу, пантера прется от челнока, а летающей тажеркой называет просто из зависти. Чур я поведу.